что утеряна связь. Летящей птицей и идущим дождем, подъемом в небо и падением в грязь, безлунной ночью и солнечным днем. А между тем давно закончился бой, холодным словом и дрожащей рукой, горячим сердцем и пустой головой. Не в пользу первого, без пользы второй. Не в пользу первого, без пользы второй.